Все действительно просто, Крейзи Тоссер прав. Надо сделать шаг в пропасть, которая для тебя настоящая. Сделать шаг, не убегая от глубины, не прячась за холодным стеклом монитора. Да, мы можем уйти из виртуальности в любой момент. Это наш дар. Потому только так и можно пройти в храм дайвера в глубине, отказавшись от себя самого, ощущая не телом, не взглядом, не слухом, а рвущейся в ужасе душой этот бесконечный полет. И не касаясь стен. И наградой станет далекий теплый свет, которого не достичь никак иначе. Я что-то кричу, не знаю что, не слышу своих собственных слов, и пускай я сам не хочу их слышать. Как жаль, что пропасть была такая короткая. Почему-то я знаю, что теперь уже можно все. Можно сказать: глубина, глубина, я не твой. Можно посмотреть на экран и понять, как был реализован этот проход, но я не хочу. Теперь уже не хочу. Стены внизу такие жалкие и смешные, стены огня и льда, туман и край пропасти, мягко бьющий в ноги. И храм дайвера в глубине, в который я шел так долго, задолго до того, как узнал, что он построен. Я смотрю на него и начинаю смеяться. Тихо-тихо. Он возникает на моих глазах. Сгущается туман, плотнеет, превращаясь из белого молока в белый камень. Все прочнее и надежнее, все реальнее, все узнаваемее. Как это могло случиться? Но не было его 3 года назад в природе. Дайверы только-только начали искать друг друга и встречаться в маленьком неприметном ресторанчике. Витала в воздухе идея клуба, но всем было лень ею заниматься. Не мог 3 года назад хакер Бёрд увидеть храм, и уж тем более не привлекли бы для проверки защиты стороннего человека, нашли бы своего специалиста. Разыгрывали меня в баре хакеры, фантазировали, развлекались, сочиняли на ходу красивые сказки. Вот только она вырастает передо мной. Белая башня, высотой в 10-этажный дом, увенчанная хрустальным рифленым шаром. Где правда, где ложь? И по каким законам наши фантазии и розыгрыши перерастают в правду, порой забавную, порой жутковатую? Иду к башне. Сейчас оживают 1000 серверов по всей планете. На каждом из них был крошечный фрагмент храма. И все это пряталось, дублировалось, перекрывалось, копировалось, жило своей тайной незримой жизнью, ожидая лишь сигнала. Храм дождался. Начинает рассеиваться туман. Какое-то время все еще смутно и неясно, но вот вокруг начинают проступать деревья. Понятно. Храм выбрал для себя место на самой окраине Диптауна, в лесном кольце, которое отделяет основной город от нескольких полуизолированных анклавов. «Где-то здесь мы с Ромкой уходили от преследования», — хакнув Аль-Кабар. «Я найду того, кто послал тебя на смерть, Ромка. Уже скоро. Потерпи. Тебе ведь теперь проще терпеть». Когда я подхожу к башне, она окончательно обретает реальность. Стены из белого мрамора. Узкие окна-бойницы, закрытые поверх стекла решетками. И одна единственная дверь. Массивная, могучая, из полированного светлого дерева. Бронзовое кольцо вместо ручки. А дальше? Как попасть внутрь? Касаюсь кольца, и дверь мягко открывается. Что ж, раз я прошел через мост, значит, вправе войти. Я изменился и сам, даже не заметив, в какой момент. Вместо военной формы на мне одежда стрелка. Вот и прекрасно, ненавижу форму. Еще раз оглядываюсь и вижу сквозь последние клочья тающего тумана тусклый алый свет и холодный синий блеск. Прощай, мой долгий и страшный сон, прощай. Я вхожу, и в этот миг в кармане стрелка оживает пейджер. Пронзительные заливистые трели, осторожный стук, как на кого было настроено. В пространстве лабиринта он не работал, они прикрывают почти все пути. Значит, я и впрямь уже в обычном диптауне. Так, Чингис, падла, пад, маньяк, маг. Только Крейзи Тоссеру хватает терпения не искать меня первому. Подношу пейджер к губам, включаю передачу на маньяка. Шурка, я дошел, все нормально. Передай всем, все уже хорошо и... И дайте мне немного побыть одному. Все, хватит. Включаю на пейджере режим «не беспокоить», прячу его в карман и осматриваюсь.